Схема внутреннего устройства Валидуса хранилась в трубках памяти Ауспика Лейлани, и как только отряду удалось установить свое местонахождение, уже не составило проблемы понять, какими путями следует воспользоваться, чтобы добраться до капитанского мостика черного корабля. Продвижение абордажной группы ненадолго прервалось, пока Фессалия передавала вокс-сообщение на Аэрию Глорис. Стаккато Щелчков сообщала остальным сестрам, что все идет хорошо в соответствии с планом. Впрочем, сестра-послушница могла только гадать, что именно из увиденного ими на борту этого корабля могло соответствовать планам. Валидус представлял собой просто склеп, дрейфующий в варпе. И если раньше корабль нельзя было назвать царством тишины, то теперь это название ему очень подходило. Лейлани не хуже других сестер знала аварийные протоколы. Законы, по которым жили на черных кораблях, были суровы и неизменны. Если экипаж не мог совладать с постигшей судно катастрофой, включались защитные системы, распылявшие по тюремным палубам пожиратель жизни, биологическое оружие, обладающее ужасающей скоростью распространения и смертоносностью. Если все сестры Валидуса погибли, так же как и найденные в коридорах рабы, все псайкеры тоже должны были быть уничтожены. Иначе почему абордажная группа была по-прежнему жива, а не оказалась растерзана в ту же секунду, как зашла на борт? Кроме того, несложно было понять, что бы ни послужило причиной смерти бедолаг, но это был не газ и не биологическое оружие. Отряд продолжал спускаться все глубже в недра черного корабля, следуя длинными коридорами с лабораторными камерами, отгороженными от внешнего мира сферическими щитами из пси-токсического фазового железа, проходя по мосткам, переброшенным между служебными палубами. Над их головами застыли на подвесных рельсах остановившиеся на полпути вагоны, прежде перевозившие экипаж и грузы с яруса на ярус огромного корабля. За их окнами был виден только тусклый свет ламп. В своем путешествии сестры не раз сталкивались с загадочными аномалиями. Места, где металл по непонятным причинам превращался в пыль или влажную массу. Участок, где в воздухе совершенно неподвижно, словно на картине, висел дым. Комнаты, стены, полы и потолки, в которых были покрыты тонким, всего в одну молекулу толщиной слоем человеческой крови. Все это казалось Лейлани нелепым, бессмысленным. Скорее всего, здесь не обошлось без пагубного влияния варпа. Наконец они вышли на командную палубу и оказались в широком коридоре, в дальнем конце которого был виден открытый амфитеатр мостика. Вдоль стен тянулись проходы, уводящие к служебным помещениям. Там, освещенные желтоватым светом люминосфер, лежали груды тел, выглядевшие так, словно паникующая толпа погибла одновременно на бегу, и люди повалились друг на друга. Сестра Фессалия, возглавлявшая строй, неожиданно остановилась, подняла руку, призывая отряд последовать ее примеру. Лейлани услышала странный шелест, напоминающий шорох прибоя, накатывающегося на песчаный берег. Прошло несколько секунд, прежде чем сестра-послушница поняла природу этого звука — дыхание. Внимательно присмотревшись к ближайшей груди тел, благодаря простой конической униформе с минимальным количеством украшений и знаков различия, можно было понять, что все они когда-то были рабами. Она ужаснулась. Никто из них по-настоящему не был мертв. Глаза лежащих в повалку матросов невидящими взорами смотрели вдаль, словно люди эти впали в кататонический ступор. Нортор слегка дотронулась до одного тела мыском сапога. Не увидев никакой ответной реакции, она опустилась на корточки и взяла ладонь раба в руку, а спустя мгновение сломала ему палец. Раздался влажный треск кости, но матрос даже не пошевелился. Сестра Аминдера, осторожно перешагивая через тела, направилась к диафрагме открытого люка у дальней стены. Последовав за ней, Лейлани увидела спасательную капсулу. Как и весь коридор, она была заполнена телами. Одни были пристегнуты к креслам, другие просто лежали на полу. Как и остальные рабы, на командной палубе они были живы, но неподвижны. Послушница взглянула в лицо человеку, который, судя по погонам, был офицером мостика. Глаза у него были точно как у куклы, остекленевшие и бесконечно пустые. Что бы здесь ни произошло, но оно полностью выжгло их разум. Девушка огляделась. Всем и сразу. У Лейлани запершило в горле, когда она представила себе, как эта сцена повторяется по всему Валидусу, как каждый член экипажа превращается в пустую оболочку, когда его сознание погибает в огне неистового мгновенного выброса ментальных сил. «Во имя Терры», — прошептала она, — «что же здесь произошло?» Вигилятор, стоявшая чуть дальше по коридору, постучала по стальной переборке, привлекая внимание остальных. «Здесь нет сестер», — показала она жестами. «За мной!» — приказала рыцарь забвения.